Фангуань. Никем не замеченная, она добралась до ворот двора наслаждения розами. Однако сразу войти она сочла неудобным и остановилась поодаль в тени куста розы Мейгуй, наблюдая издали за тем, что происходит во дворе. Не прошло и времени, достаточного для того, чтобы выпить чашку чая, как из ворот вышла Чуньянь. Уэр окликнула ее. Чуньянь сначала не поняла, кто ее зовет, но, подойдя поближе, узнала Уэр. «Ты зачем здесь?» — поинтересовалась она. «Позови Фан Гуань», — попросила Уэр. «Мне нужно с ней поговорить». «К чему такая поспешность, сестра?» — вкрадчивым голоском спросила Чуньянь. «Она сама придет к тебе дней через 10. Зачем она тебе?» «Ее только что куда-то послали, и тебе придется подождать. Если тебе нужно ей что-либо сказать, я могу передать. Я боюсь, что ворота сада скоро запрут на замок, так что тебе нельзя здесь долго оставаться». Уэр вынуждена была оставить ей пакетик. «Это для Фан Гуань», — сказала она. Затем она рассказала Чуньянь, что находится в пакетике, как обращаться с порошком, сколько нужно принимать за один раз, и в заключение добавила. «Я достала немного этого порошка и хочу подарить ей. Если тебя не затруднит, передай ей этот пакетик». С этими словами Уэр повернулась и поспешила к выходу из сада. Когда она проходила мимо отмели Асоки, ей повстречалась жена Линь Джисяо в сопровождении нескольких женщин. Уэр не успела спрятаться, пришлось подойти и справиться о здоровье управительницы дворца. «Ты здесь?» — удивилась жена Линь Джисяо. «Я слышала, ты больна». «Сейчас я чувствую себя немного лучше», — ответила Уэр. «Мы вместе с мамой ходили гулять, и она послала меня во двор наслаждения розами кое-что отнести». «Тут что-то не то», — усомнилась жена Линь Джисяо. «Я только что видела, как твоя мать выходила из сада и заперла за ней ворота. Если мать посылала тебя сюда, почему она меня не предупредила? Почему позволила запереть ворота? Не врешь ли ты?» Уэр не знала, что ответить, и только произнесла. «Мама посылала меня утром кое-что взять, но я забыла о ее поручении и только сейчас вспомнила. Она, наверное, думала, что я уже все сделала, поэтому ничего вам не сказала». Растерянность и сбивчивый рассказ Уэр насторожили жену Линь Джисяо, тем более, что недавно Юй Чуань сообщила ей о пропаже в доме госпожи и о том, что допрашиваемые служанки решительно заявили, что им ничего не известно. В этот момент подошли Сяо Чань, Лянь Хуа и еще несколько служанок. Догадавшись, что здесь происходит, они посоветовали жене Линь Джисяо. «Вы бы задержали ее, госпожа Линь. Довелели хорошенько допросить. Последние дни она то и дело бегает в сад, и никто не знает зачем». «Это правда», — подтвердила Сяо Чань. «Вчера сестра Юй Чуань говорила мне, что у госпожи во флигеле взломали шкаф и утащили много вещей. Кроме того, вторая госпожа Фэнзе послала барышню Пин Эр попросить у сестры Юй Чуань немного розовой эссенции Мейгуй, но оказалось, что пропала целая бутылка. Никто бы не узнал об этой пропаже, если бы эссенция не понадобилась второй госпоже». «Я ничего об этом не слышала», — вмешалась в разговор Лянь Хуа. «Эссенции я сегодня видела». «Где?» — поспешно спросила жена Линь Джисяо, которую Фэнзе каждый день торопила поскорее расследовать случай кражи вещей из комнат госпожи Ван.